Глава 20. Катя. В понедельник вечером мы с Никой, обнявшись, смотрели полнометражный мультик «Лука», веселый и добрый. Раньше длинные мультики у нас в расписании стояли исключительно по выходным. Но теперь мы с дочерью крайне редко бывали вместе в субботу и воскресенье, только если Вадима не было в городе. Но и он старался так подгонять командировки, чтобы в пятницу как штык Нику с тренировки забрать и до понедельника. Я очень по Веронике скучала. И вообще 3 ночи одной дома очень одиноко. Вроде и занята работой, в пятницу то со Светкой, то с Олей, или все вместе ужинали и в баре до глубокой ночи отдыхали. Я ни одной субботней постановки в театре Моссовета не пропустила. Когда такое было? Вадим со скрипом ходил со мной раз месяца в 3. Он предпочитал досуг повеселее. Я так-то тоже, но иногда совершенно необходимо культурно просвещаться. Вроде и скучать некогда, а состояние пустоты накрывало. И мысль посещала, что, возможно, я созрела для чего-то нового. Кого-то нового. Отношений. Не обязательно серьезных. Нужно ведь с чего-то начинать. Я так рано и так долго была замужем, что немного боялась снова стать свободной для мужчин. Забыла, как это, на свидание ходить. Может, пора вспомнить? Как выходные провели? Поинтересовалась, когда титры пошли. Уже 10, кое-кому спать пора. Но мне хотелось побыть с Никой чуть дольше положенного. Все равно раньше 11 не уснет. Рана отрубалась только после длинных тренировок с Ладой Юрьевной. «Хорошо», – зевнула она. «Вчера погода не айс была. Мы с папой в ТЦ тусили. И в ЦУМе, и в Европейском. В Центральном детском мире на выставку мира Гарри Поттера ходили». «По пакетам все и так понятно», – скептически ответила я. «Вадим всегда Нику баловал. Сейчас чересчур даже. Она вроде не зарывается, но принимает как должное. Да и половина купленного ей в принципе не нужна». «А в субботу к бабе с дедом ездили». Она внезапно поднялась и смущенно на меня взглянула. «Я там это... про Вику спрашивала». Я максимально естественно пожала плечами и улыбнулась. Да, дочь с ней уже познакомилась, но этот ее интерес... Словно меня проверяет, мою реакцию. Если нервничать и злиться начну, ненавидим подружку папы. Если спокойно, значит, можно присматриваться дальше». Тяжело мне в эту игру играть и умиротворённой быть. Чёрт. Что спрашивала? Я взяла расческу и попросила жестом крутануться, чтобы волосы на ночь в порядок привести. Да так, просто хотела понять, как баба с дедом к ней. И как? Тихо обронила. Нормально вроде. Я медленно выдохнула. Ну, хоть так. Ника ребенок еще, но уже пыталась составлять собственное суждение о людях, критически мыслить. У меня насчет этой Вики было другое мнение. Но его я придержу до того возраста, когда мы с дочкой сможем в ресторане на равных алкоголь заказывать. «Мамочка», — она резко развернулась и обняла меня. «Ты все равно у меня самая лучшая, самая красивая, самая любимая». Хотелось расплакаться от радости и бесконечной благодарности за поразительную чуткость в таком нежном возрасте. Но я не хотела разыгрывать слезливую барышню, поэтому лизнула Нику в нос. «Я тебя тоже очень люблю». «А теперь...» — по волосам последний раз расческой провела. «Зубы чистить и спать». Ника ушла, а я телефон в руки взяла. Я не спрашивала, понравилась ли эта женщина лично ей, потому что не знала, как реагировать. Если понравилось, то мне неприятно будет. А как иначе? Если не понравилось, беспокоиться начну. Если эта Вика с Вадимом и дальше пойдет по жизни, то видно будет и без расспросов. У Ники все на лице написано. Если обидит, узнаю. Я открыла приложение социальной сети и набрала в поисковике исходные. Это можно было сделать раньше, но я не решалась посмотреть на Викторию Зимину. Так старалась оттолкнуть, забыть, отпустить Вадима, что максимально от всего связанного с моей обидой и с чувствами к нему абстрагировалась. Сейчас внутри было странное ощущение. Я готова. С экрана на меня смотрела красивая женщина. Рыжеватая шатенка, ухоженная, лощенная даже. Неудивительно. Мой бывший муж очень взыскательный мужчина. Вадим красив, по-мужски не идеально, брутально и резко, с острыми скулами и чувственными тонкими губами. И его спутница обязательно должна приковывать взгляд. В этом вопросе он постоянен. Я пролистала ленту вниз совсем немного, не хотелось наткнуться на общие фотографии, ярко иллюстрирующие роман с моим бывшим. Снимки эффектные, отрицать сложно. Каково внутреннее наполнение этой женщины, я не знала. Не скажу, что очень уж интересно, но если она будет рядом с моей дочерью как спутница ее отца, то лучше бы этой Вике оказаться приличным человеком. Насколько вообще может быть приличной та, что с женатым мужиком спала? Я снова посмотрела на нее. А ведь Вика Зимина не девочка совсем. Если ровесники с Вадимом, то ей за 35 уже. Едкая мысль все же просочилась. Неужели последний шанс на приличного мужика? Хотя сейчас к приличности Вадима Полонского у меня лично большие вопросы. Я ничего не знала об этой женщине, кроме общих фактов. Была ли замужем, есть ли дети, каковы цели на ближайшее будущее. По фотографиям складывалось впечатление, что Вика свободна. И если она не противница института брака со всеми вытекающими, то Вадим, возможно, скоро повторно отцом станет. У этой Вики возраст, когда биологические часы тикают особенно громко. Вадим – отец ребенка, которого родит ему другая. Интересная ситуация. Я прислушалась к себе. А что вообще чувствую ко всему вот этому? Ни острой, ни глухой боли больше не было. Что-то непонятное, в клубок сплетенное и запрятанное глубоко внутри, и грусть, что не сложилось, как в сказке. И жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Все хотят, чтобы раз и на всю жизнь, но... Что же, возможно, я не до конца излечилась от чувств и привязанности к бывшему мужу. Но встала на правильный путь. Я отбросила телефон и тоже пошла готовиться ко сну. И меня, как ни странно, не терзала рефлексия, и я спала отлично. Уверенный прогресс. Зима еще не наступила, но была близко, поэтому мы со Светкой решили прогуляться по охотному ряду и присмотреться к витринам. Декабрь еще не начался, а город уже преобразился. Сверкал и искрился огнями. Вечерняя Москва стала бесподобной. Без того красивая столица просто вспыхнула волшебством Нового года и Рождества. Хотя праздники еще совсем не близко. «Как тебе мое коммерческое предложение?» — поинтересовалась, гоняя по пустому стаканчику с глинтвейном апельсин с имбирём. Я твердо решила расширять сеть и внедряться везде, куда смогу влезть. «Я оценила», — кивнула она. «Отправила дальше, к комдиру. Думаю, все выгорит». И стрельнула в меня лукавым взглядом. «У тебя что, новый роман?» Я была поражена, в хорошем смысле. Светка-ветка времени не теряла. Даже поразительно, что они с Ильей целых 2 года прожили в браке. Спокойный, рассудительный, абсолютно гениальный программист, его даже Вадим хвалил, а он никогда не льстит людям, и шумная оторва-продажница. Илья после развода в свой Лимассол сбежал, а Светка Москву заняла. Она хоть и говорила, что легко с ним рассталась, а настолько тесно им в одном городе, что бывшему мужу, как джентльмену, пришлось страну менять». «Пока держу на голодном пайке», — ответила Светка. «Пусть помаринуется, а там посмотрим, стоит ли вообще». Симпатичный, из вежливости поинтересовалась. Я уже реально ее мужчины не запоминала. Вот когда появится что-то сложное и настоящее, первое шампанское открою. Харизматичный. Я помогу с продвижением предложения, но уверена, Адик и так оценит. У нас хоть и фитнес-бар, но поесть все любят. А сколько у нас детей... Они только там и зависают. Я слушала вполуха, потому что засмотрелась на витрину спорттоваров, на которой вместо манекенов стояли обнаженные по пояс накачанные мужчины в шортах, трико, плавках, а сверху красная шуба Деда Мороза. Всё, кажется, у меня слюна потекла. Да и в трусиках влажно и жарко. Что ни говори, а с Вадимом у нас секс на регулярной основе был. Привыкла я к ласке мужской, а тут такое воздержание. «Эй, подруга!» — Света меня плечом толкнула. Это то, о чем я думаю?» «Да», — честно призналась. «У меня голодуха». «Наконец-то очнулась!» Светка бегло огляделась и, схватив меня за руку, потащила к какой-то кофейне. «Два Рафа, пожалуйста», — заказала я. «Один с Ромом», — добавила Светка. «Извините, но мы не подаем», — начал было мальчик-официант, но она так обольстительно улыбнулась, что карта была бита. «Сделаем». Затем на меня посмотрел. «А вам?» «Мне традиционный». «Две минуты». Улыбнулся и ушел. «Ничего так», — проводила его взглядом Светка. «И на тебя пялился». Я обернулась. Официант заказ на поднос грузил. Оценила обтянутую джинсами задницу. «Ничего так, но...» «Да он же вчерашний подросток». «А тебе как, для души или для тела?» Я прикусила щеку, зажмурилась и выдала. «Для тела». «О-о-о!» — загудела она. «Шампанского нам!» «Какое шампанское? Я за рулем, и с поставщиком встретиться нужно». «Ладно», — махнула она. «И так весело. Есть кто на примете?» Я была вся в смятениях. «Кстати, что там с этим кавказцем, Умаровым? Остыл?» «Там, если честно, странная история. Я только знала, что Марина документы Таисии забрала и уехала, куда не знаю. Из-за чего мне уж точно не отчитывалась». Вроде слухи по школе прокатились, что у самого Дмитрия Умарова большие проблемы. «Слава богу, там какая-то темная история, вроде у него траблы с законом». «Не твой ли постарался? Узнал ведь?» Я задумалась. Вадим мог, но не признается теперь уж точно. А пытать его у меня больше нет законных прав. «Не знаю, и разбираться не хочу. Надеюсь только, что Марина одумается и разведется с этим козлом». «Ладно, давай тогда о мужиках, а не о козлах». Я даже чашечку кофе подняла. Это хороший тост. «У нас в тренажерке новый тренер – просто конфетка. Для тела самое то. Так отутюжит, а потом мне бегать от него по всему комплексу? Нет уж». «В нашем клубе на Манежной сейчас тульская баскетбольная команда ошивается. У них чемпионат какой-то, и директор наш решил благотворительностью заняться». Подарил команде двухнедельный абонемент. С мэром так заигрывает. И кавычки показала. «Я видела, там очень достойные экземпляры есть. Судя по размеру ноги...» Потом на столе отмерила сантиметров 20 с лишним. Мы смеялись на весь охотный ряд. Весело было очень. Но предложение я отвергла. Может, у меня не такой богатый опыт заманивания мужчин в свои сети, но увлечь могла. 9 лет мужа соблазняла и удивляла. Правда, не очень успешно, раз в разводе, но все же кое-что умела. И на примете был мужчина. «Кать», — Светка вдруг серьезной стала, — «у нас какие планы на Новый год?» «Не знаю», — задумалась я. Была мысль второго с Вероникой в Пушкин поехать, давно не были. Если получится договориться с Вадимом, естественно. «У вас 9-го, кстати, годовщина вроде, да?» Я промолчала. «Да, 10 лет. Хорошая дата, круглая. Не дотянули, правда?» Вдох, выдох. «У меня дзен, Аполлонский пусть идет в пешеэротическое». Я улыбнулась, как вечная Мона Лиза. Ей, может, тоже насточертело улыбаться, но доля такая. 31-го я хочу гостей у себя собрать», — сменила тему я. «Мы с Вадимом обычно в канун Нового года с близкими встречали, или втроем вообще, а первого тусы устраивали, потом либо в горы, либо к морю, либо в Москве по ресторанам все праздники. Сейчас ситуация иная. У нас даже компания разделилась. Костик больше не будет пьяной Снегурочкой. Всех наших из Лизы, тебя, конечно же, Машку с Игорем». Примечание. Лиза Алерт – добровольческое, некоммерческое общественное объединение, занимающееся поиском пропавших без вести людей. Это наши общие с Вадимом друзья, но Мария – девушка жесткая, у нее детские клубы, женские залы по самообороне, надо записаться, кстати. А муж тоже в строительстве. Мы с ней быстро сошлись. После развода она меня поддержала – и мужу, если не запретила с Вадимом дела иметь, то за один стол садиться отказывалась. Они встречались на каком-то экономическом слете. Вадим был один, но руки Мария ему не подала. Это ее личная позиция. Она в отношении предательства любого толка даже мне фору даст. «Кать, а Олежика позовешь? «Можно, но вряд ли он свободен», – тряхнула волосами я. «Он же находит время по пятницам и субботам бариста у тебя работать. Бесплатно!» – многозначительно хмыкнула. «Это по дружбе», – покачала головой я. «Мы с ней Олега давно знали. Нам по 18 было, ему 29. Мы только общественно-правовой деятельностью заинтересовались. Он давно сознательный гражданин. У него был байк, сеть брутальных мужских качалок. Сейчас к этому прибавилось несколько барбершопов и гриль-бар. Жених с приданным, если что». «Значит, ты не против, если я попробую?» «Свет». Олег Громов – высота, которую моя подруга штурмовала лет 20 уже. Но все мимо. Одинокий волк на мотоцикле, который успевал крутиться в малом бизнесе, помогать людям и делать самый вкусный кофе. Наверное, она для него все та же девчонка, а я. Когда его смены, от которых Олег не отказывался даже после найма официального бариста, на моем столе всегда любимые белые тюльпаны и чашечка кофе с пышной пеной и рисунками. Пока было тепло, я пару раз прокатилась с ним, позволяя ветру трепать длинные волосы. На голову я принципиально ничего не надевала, тем более рога. Полночь, воробьёвы горы, рев мотора. Олег поцеловал меня, а я позволила. Я даже ответила, но волшебства не случилось. Искра не проскочила. Это не мой мужчина. Каким бы замечательным он ни был, а портить столько лет дружбы сексом – большая глупость. «Я обязательно его уговорю», – пообещала Свете. «Что я точно могу сказать, руки у него большие и очень крепкие. В таких объятиях очень горячо может быть». А для меня был другой вариант. «Антон, спасибо, что помогли с поставкой и бумагами». «Екатерина», — усмехнулся фирменной плутовской улыбкой. «Для вас хоть луну с неба в самые короткие сроки». Антон Бортников был управляющим в компании, занимавшейся торговым посредничеством между предприятиями, оптовиками и такими небольшими производствами, как мое. Работал быстро, четко, качественно. Финансы, коммерческие операции, урегулирование споров. А еще он был достаточно молод, хорош собой и в приличной форме. По крайней мере, брендовая одежда подчеркивала только достоинства. Антон, как говорят, предприниматель новой формации. Получал удовольствие от денег, но и от качества своей работы. Не стоял на месте, развивал и улучшал спектр оказываемых услуг. Таких драйвило именно заниматься бизнесом, двигать процесс, участвовать во всем и вкушать плоды, естественно. На него засматривались мои девчонки, да и клиентки, машина, внешность, стиль жизни и обаяние. Бездна обаяния. Антон лично приезжал с договорами ко мне, хотя это не его вообще дело, у него полмосквы таких производств. Но он занимался мной, точнее, моим детищем, мог принести маленький игривый букетик и много шутил. Я не обольщалась, чувствовала, что самец желает победу в отношении меня. Циничное просто секс с красивой женщиной вполне ему подходило. Получить удовольствие и эго потешить. Я тоже хотела удовольствия, которое только мужчина мог дать, и никаких эмоциональных привязанностей. То, что доктор прописал. «Луна с неба мне не нужна», — кокетливо произнесла и плечиком дернула. «А что нужно?» — тут же включился Антон. «Может, просто прогуляться, проветриться?» «Может, сегодня?» «Нет», — мягко прервала. «Осаживать жеребцов так, чтобы эго не задеть, я умела. 10 лет практиковалась. Мужчины порой так ранимы в вопросах своей мужественности. Не дай бог уязвить. В субботу я свободна». Вопрос, конечно, свободен ли он. Но если такой чуткий поклонник женских прихотей, то наверняка смекнул, что секс может обломиться с еще вчера недоступным бизнес-партнером. Антон как-то обмолвился, что планирует после Нового года в Азию уехать на весь сезон, до лета. Мне это подходило. Короткий роман для тела с приятным мне мужчиной. Снова тонуть в любви я не готова. Пока. «Тогда в субботу, Катя», — произнёс интимным полушёпотом, запястье коснулся невзначай и ушёл. Кожа мурашками покрылась, и соски натянули тонкую ткань шёлковой блузки. «Приятно. Я реагирую. Хорошее начало». В пятницу я действительно была занята. Помогала бабе Маше муку миндальную молоть. Точнее, я молола, а она руководила. И никакие увещевания, что можно купить готовую, не помогали. «Дочь, вот такой у тебя креативный директор», — смеялся папа. Бабушка придумывала новый рецепт, и у неё всё вручную из натуральных продуктов высших сортов. Поэтому настолько вкусно, но трудоёмко. У меня руки уже отваливались. «Это какое-то рабство, а не партнёрство», — заметила шутливо. «Катька, не жалуйся», — шикнула баба Маша. «Я идеи генерирую... генерирую... Тьфу ты!» «Генерируешь», — поправил папа. «Во-во», — поддержала она. «Вероничка с Вадимом?» — спросила у меня. «Угу». «Как он там? Не отощал? Больно жалко выглядел, когда суп мой наворачивал». Это было неправдой. Вадим отлично выглядел. У него точно всё хорошо, не страдает. Если бабуля меня хотела подбодрить, то не нужно. У меня тоже всё нормально. А завтра будет ещё лучше. «Фух», — выдохнула я. «Что дальше?» Мозговой штурм длился до позднего вечера. А в субботу получившийся пирог я отправила на дегустацию своим ребятам в пекарне. Если восхитятся, будем вводить новинку. На свидание я собиралась с особой тщательностью. Первый раз не перед мужем разденусь. Волнительно. Кружевное бельё, чулки с широкой резинкой, сексапильный пояс. Я от природы высокая и худощавая, кожа до кости, как бабушка говорила. Но и тренировалась регулярно. Поэтому живот подтянут, ноги стройные, а ягодицы крепкие. Распустила волосы и оценила себя такую в зеркале. Уверенная, раскованная, сексуальная. Хотя на самом деле коленки дрожали от смущения и предвкушения. Платье надела приглушённого винного оттенка из мягкого бархата. Средней длины, но облегающее. Тонкие бретельки красиво плечи и грудь подчёркивали. Изящный кашемировый палантин накину в ресторане, чтобы настолько голой не выглядеть. Ужинать будем в «Рыбе мечты», поэтому нужно казаться более одетой. «Как тебе, Дорадо?» — поинтересовался Антон, видимо, обратив внимание, что я не ела, а ковыряла в тарелке. Нервы. Даже бокал вина не помог. «Немного пересушено». Я отложила приборы, оставляя руки на столе. Он слегка погладил мои пальцы, и искру проскочила. Напряжение отпустило, и внизу живота завязался узел другого толка. Я молчала, гипнотизировала Антона сквозь густые ресницы. Я хотела его и демонстрировала это своей распалённой энергией, флюидами и феромонами. Знаки недвусмысленные. «Пожалуй, оставлю машину здесь», — обронил Антон. «Правильное решение. Остался только один вопрос. К тебе или ко мне?» В такси мы сели, едва сдерживая желание касаться друг друга. Это не было чем-то особенным со стороны души, но меня мучили желания плоти. Я хотела ласки, хотела мужчину, хотела испытать наслаждение в паре, а не в одинокой спальне. Машина тронулась, и Антон, положив руку мне на колено, неспешно повёл вверх к бедру. Я качнулась навстречу, и он коснулся моих губ. Мы целовались жадно и долго, так же долго, как ехало такси. Я не смотрела по сторонам, не обращала внимания на людей в подъезде, а лифт делал только ближе. В спальне горел интимный свет, а мы раздевались на ходу, сбрасывая верхнюю одежду. Я повернулась спиной, позволяя Антону расстегнуть крючки платья. Оно скользнуло вниз бархатной рекой, и я повернулась, демонстрируя сексуальный комплект и своё тело. «Я тоже хочу взглянуть на тебя», — улыбнулась уверенно с лёгким превосходством. «Удиви меня, Антошка». Он хмыльнулся и порывисто стянул через голову рубашку. «Неплохо, поджарый, широкоплечий, Животик чуть круглее, чем требовалось, но пойдет. Затем щелкнул ремнем и снял брюки. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. Антон стоял передо мной в белых чаечках какого-то советского образца. Я вспомнила покойного деда. Он у меня веселый был. Только весь сексуальный задор улетучился. Чёрт, то ли смеяться, то ли рыдать. «Иди сюда, малышка, и сделай хорошо папочке». Антон спустил трусы до колен и поманил меня своим хозяйством. Приличным, между прочим, но как так-то? На меня с вызовом смотрел не длинный, но толстый член, ровный, коренастый, как дубовый пенёк. «Сядь, посиди, съешь пирожок». Всё, я не могла больше отделаться от дурацких ассоциаций. «Слушаюсь». Я постаралась не ржать, как кобылица, подошла, остановилась близко. Только чтобы получить хорошо, папочке нужно в душ. Он обнял меня и вжался членом в живот. Если бы возбуждение снова захлестнуло, я бы легла с ним. Но мне хотелось смеяться, а не трахаться. Особенно, когда снял трусы и, как великую драгоценность, на кресле разложил. Как только дверь ванной закрылась, я вскочила в свое платье, схватила сумку и, накинув меховое пальто, вылетела из квартиры. В лифте я хохотала, как сумасшедшая. Наверное, будь у меня эмоциональная привязанность к Антону, мы бы вместе посмеялись и таки занялись сексом. Но сейчас я ощущала себя героиней дурацкой комедии. Ужасно глупой, но смешной. Я вышла на улицу. Зимняя ночь пахнула морозом. Где я вообще? Вокруг жилые многоэтажки и девственный снежный покров. Достала телефон, на часы взглянула и посмотрела геолокацию. Ходынское поле. «Неплохой район и дома хорошие», — проговорила и, запахнув пальто, пошла в сторону от подъезда. «Вызову такси у другого дома, а то вдруг Антон в своих чаечках за мной побежит». Я звонко рассмеялась. Первый блин комом, но мне понравилось. История в копилочку. Будем с подружками делиться. К себе добралась только к 11. Душ приняла, вышла из ванной в одном полотенце, села на кровать и задумчиво нахмурилась. Неужели так и закончится мой вечер безудержного секса? Поднялась, из гардеробной притащила коробку с игрушками и в спальню принесла. «Сегодня ты будешь моим партнером», — проговорила, достав длинный вибрирующий фалоимитатор. Скинула полотенце и легла, груди обвела медленно, соски подразнивая. Огонек желания сверкнул в глубине и пожаром между ног отозвался. «Хорошо». Дотронулась пальчиками до клитора, распаляясь, и нырнула внутрь. «Такая мокрая, что смазка не нужна. Я почти ввела искусственный член, когда телефон заорал. Блин». «Да?» — взяла сразу, потому что у него Ника. «Не спишь еще? «Сплю», — буркнула нетерпеливо. «Мы к тебе едем». Она испугалась в гостях ночевать и... «В смысле в гостях? Ты куда ее привез? Вадим! Вадим!» Отключился, сволочь. «Ну, Полонский! Ну, мерзавец! Только приедь!»